Так, все успокоились. Начало анка. Встречаемся через 2 часа у ворот деревни и выходим. Мы пошли собираться. На самом деле нам почти ничего не надо было брать, но проверить стоило. Мой инвентарь был забит всеми необходимыми свитками. Саске и Якума обзавелись парой пространственных печатей на своем теле, так что всегда носили с собой все необходимое. Самой миссии я был рад. Во-первых, это первый раз, когда я покидаю деревню. Во-вторых, мы уже реально устали целый день выполнять дебильные миссии, а затем тренироваться и снова тренироваться. Мы, конечно, добились некоторых успехов, но нам нужна практика, а миссия это самое-то. Напрягал один момент, как только мы вернулись домой. Появился один из корешков и передал сообщение от Данза. Если сказать кратко, миссия не будет так проста, как кажется. И вот мы стоим напротив ворот и ждем нашего клиента. «О, вы уже тут, замечательно, можем отправляться», — сказал он пьяным голосом, когда соизволил подойти, опоздав при этом на полчаса. Получено одноразовое здание «Миссия в стране волн». «Миссия в стране волн», вы получили свою первую миссию условно 100-го ранга, задача доставить мостостроителя Тадзуну до его дома. Награда. Вариативно. «Тадзуна-сан, необходимо провести последнее действие перед выходом», сказал я, раскладывая на земле свиток. «Встаньте в центр». Он посмотрел на свиток, но в центр встал. «Запечатывание». «Ну теперь мы можем выдвигаться», улыбнулся я, свернув и убрав свиток в инвентарь. «Я бы не выдержал неделю пути вместе с ним». «Наруто, так нельзя. Начало анка». «Но я ее перебил». «Анка-сенси, ну нафига нам эти проблемы? Хокаге какую дал задачу? В целости и сохранности, и чтобы он не пострадал. Так вот идеальный способ выполнить миссию». «Ой, все», махнула она рукой, «выдвигаемся». Мы решили не торопиться, а спокойно двигаться по дороге, и вот через пару дней мы заметили странную лужу посреди дороги, в жаркий день, причем заметили это все, но Анка сделала вид, что так же спокойно прогуливается. Единственное, что перестало есть данго, которое я ей постоянно выдавал. Я же дал сигнал Якума, Павчунина из деревни Скрытого Тумана. Миссия была простой, необходимо было убить старика, которого охраняла команда генинов, поэтому мы организовали простую ловушку. Неожиданностью стало наличие в наставниках именно Джонина и отсутствие нашей жертвы, но значение мы этому не предали, надо будет выяснить, возможно применено хинги. И вот наконец команда движется к нам, и когда они были в метре от нас, мы выскочили и застыли на месте. В следующий момент команда, что была перед нами, развеялась и оказалась метрах в 30 от нас, а парень-блондин, в черных штанах и футболке оказался рядом с нами, злобно улыбаясь. Скосив взгляд вниз, увидел фуин-печать под нашими ногами. «Ну что же, предлагаю провести допрос», — сказал я. «Ладно», — вздохнула Анка, — «стойте здесь». «Скоро вернусь». «Не так быстро, Анка-сенси», — начал Саске. «Чем меня удивил, это же наша миссия, вы здесь только для оказания помощи и наблюдения, поэтому дайте нам провести допрос». «Хаем, ну удивите меня», — сказала она и бросила к нам 2 связанных тела. Мы с Саске отставили женскую половину нашей команды рядом с дорогой, а сами углубились в лес. «Ну что, ребятки, вы готовы сотрудничать или информацию из вас придется выбивать?» — начал я. «Да пошел ты», — сплюнул один из братьев, судя по внешнему виду. «Наруто, предлагаю соревнование, кто первый получит информацию, тот и победил», — хищно улыбнулся Саске. «Отлично, я тогда отойду метров на 10, а ты оставайся тут». Я взял одного из братьев и потащил за ногу, найдя хорошее место получше привязал к дереву, а дальше разрезал его одежду и поставил печать, которую недавно разработал, но никому не сообщал. «Проведем на тебе эксперимент, эта печать будет медленно разрушать твои чакра-каналы, а затем дойдет до источника и разрушит его, так что как только захочешь сообщить что-то, кричи, я посижу тут». Уже через 3 минуты Саске, который тестировал возможности своего шарингана, услышал крик. «Я все скажу, останови это». Комментарий к глава 21. Для тех, кто желает поддержать автора и ускорить выход глав. 42763801467655578 из Сберонлайн. https://p79963658313 и Киви. https://2 41001465902929 и Индекс деньги. Глава 22. Теперь ваша очередь рассказать, что к чему на этой миссии. Начал я разговор, когда распечатал Тадзуну. На нас тут напали чунины из чужой деревни, и что самое интересное, послали их именно за вами, а это уже не миссия сотого ранга. А что? Где мы? Стал осматриваться он. Как мы тут оказались? Не отвлекайтесь, мы вас доставляем до вашей деревни, и вас не должно волновать каким способом, сейчас вопрос совершенно в другом, это уже начало Анка. Понимаете, наша деревенька очень бедная и находится под гнетом бизнесмена, а точнее бандита по имени Гата, и мост является нашим спасением, так как соединит со страной огня, открыв новый торговый путь, который будет под защитой. Гата не может напрямую мешать нам, но может нанимать шиноби других стран инукининов. То есть вы наняли команду гининов, оплатили миссию сотого ранга, зная, что врагами могут быть нукинины других стран? Спросил Саски. Да, грустно сказал Тадзуна, денег на большее у меня не было. Вставайте в свиток, что делать мы можем решить без вас, сказал я, и он спокойно выполнил приказ. Итак, я так понимаю, возвращаться вы не собираетесь, осмотрела нас Санка, а мы дружно кивнули. Ну хорошо, продолжаем. Далее все было спокойно, мы добрались до переправы, странным оказалось, что тут уже стоял лодочник и ждал нас, по его словам с ним договорился Тадзуна. Проверять мы не стали, от услуг отказались и побежали по воде. Только мы ступили на берег, чувство опасности взывало. «Враг, ложись!» — крикнула Анка, и только мы легли рядом со мной, в дерево влетел меч и застрял там. Быстрый взгляд на меч выдал интересную информацию. Кубики Рибача, обезглавливатель, один из легендарных семь мечей тумана, обладает способностью впитывать кровь убитых врагов и этим восстанавливать себя. Ну я и схватил его, отправив в инвентарь, и через мгновение рядом со мной приземлился шиноби. Че за фигня? Куда ты дел мой меч? Кинулся он на меня, но я смог увернуться, а его уже схватили змеи. Мамачи Забуза, какая встреча? Начало Анка, что же ты нападаешь на гининов? Тут же есть я. «Ты кто вообще такая?» – сплюнул он, и распался водой, появившись в паре метров от того места, где был. «Ну вот, все-таки я не популярна, меня зовут Митараши Анка, и кажется, на этой миссии я хорошо заработаю», – получив голову Нукинина. «Так, команда, это один из семи мечников тумана, он должен быть очень силен, будьте аккуратнее. Саске, Якума, используйте по возможности дальние атаки. Наруто, попробуем загнать его в печать». «Я чувствую еще одного человека, слева метров 50», — сказала Якума по нашей фуин-связи. «Может, Якума сходит и разберется с ним. Я тоже чувствую этого человека, и он не так силен, слабее Чунина точно», — сказал я. «Не так давно я стал тренироваться в использовании силы девятихвостого. Это повысило мои сенсорные способности, я стал чувствовать эмоции людей, не сильно, конечно, но тоже приятный бонус». А также стал немного понимать силы шиноби. «Якума, ты справишься?» — спросила Анка. «Да, я много тренировалась». «Хорошо, создай иллюзию, что ты еще здесь, и отправляйся. Попытайся максимально быстро вырубить или убить противника и возвращайся. Если поймешь, что проигрываешь, вызывай нас или иди сама сюда». Весь диалог занял у нас всего несколько секунд, ведь произносить слова нам не требуется, а мысли у нас проносятся достаточно быстро. Якума тут же выдвинулась, она научилась делать так, чтобы мы не видели ее иллюзий, поэтому тренировки наши стали продуктивней. А мы с вами действуем по прошлому сценарию. Че встали? Испугались. На этих словах он создал копию своего из меча, только из воды. Сейчас я по-быстрому разберусь с этой бабой, а затем ты мне расскажешь, куда делся мой меч. Злобно посмотрел он на меня и рванул к Анка. Анка отбивалась от него, используя кунай и змей, иногда применяя техники, но победить ей было сложно. Я же по-быстрому создал максимально большую печать парализации, какую смог, пока Забуза был занят Анка и Саске, который закидывал его разным железом. Но тут случилась неожиданность, Забуза извернулся, отправив Анка в полет к реке, а затем появился рядом с места, куда она летела, и заключил ее в водяную тюрьму. «Ну, а теперь займемся вами», — создал он пару клонов и оставил поддерживать технику, а сам направился к нам. «Саске, попробуй освободить Анка, я займусь Забузой, по крайней мере отвлеку его». «Имя? Мамачи Забуза». «Раса? Человек». «Пол? Мужской». «Класс? Шиноби, мечник». «Дополнительная информация. Шанс на победу 40%, Нукинин, один из семи шиноби мечников тумана. «Ну что же, начнем», — сказал я, когда между мной и Забузой оставалось метров 15, стиль Узумаки. Первый этап, тут подо мной образовалась едва заметная печать радиусом 10 метров, в руках появилась катана, а я же почувствовал напряжение чакра каналов, так как потерял одновременно 10% чакры и маны. Надо, наверное, рассказать о том, что я создал. Я решил так, раз я мастер фуин и мне нравится киндзюцу, надо отсюда и исходить. Я раскидал план, чего хочу добиться, и получился мой собственный стиль, использующий два этих направления, но столкнулся с жестокой реальностью в виде отсутствия опыта и возможности реализовать некоторые моменты. Сейчас мне доступно только несколько этапов, но и это хорошо. Теперь о самом первом этапе, он позволяет мне создать печать радиусом 10 метров, где я царь и бог в методах передвижения. Печать основана на технике моего отца полет бога грома, только если отец использовал кунай с печатями, что в принципе и я могу делать, я использую огромную печать, где могу перемещаться когда угодно и в любое место, причем печать следует за мной, единственный минус, что хватит этого на 10 минут, затем, если не прервать технику, снова потеряю 10% чакры и маны. Но вернемся к бою, ведь после активации в дополнительной информации, шанс на победу увеличился до 60%. Это еще что за фигня, шокированно смотрел на меня Забуза, когда я успел нанести ему десяток ударов, но он смог защититься. Я разговаривать не стал, ведь время мое ограничено, поэтому продолжал наносить удары, но по ходу бой переходит на состязание выносливости, которой у Забузы больше, стиль Узумаки. Второй этап. Мой меч покрылся большим количеством молний, я и сам покрылся молниями, но не в таком количестве, и достал из инвентаря свою куртку, что автоматически оказалось на мне, скорость значительно увеличилась. Второй этап уже снял с меня по 20% чакры и маны, плюс перемещение по печати тратило чакру, но в маленьком количестве. Как только я активировал второй этап, произошло два вещи: сначала Забуза потерял правую руку, в которой держал меч, а следом из леса вышло нечто, таща за волосы седого шиноби, который рыдал и просил пощады. Комментарий к глава 22. Для тех, кто желает поддержать автора и ускорить выход глав. 427638014676565578 из Сберонлайн. https://p79163658313 и Киви. https://tu/41001465909292.9 и индекс деньги. Глава 23. «Отпусти ее, тварь!» — крикнул Забуза, забыв обо мне, отрубленной руке, создав новый клинок в целое и бросился на существо. Если бы я не знал, кто это, я бы, наверное, тоже бросился, благо система помогла и сообщила, что это Якума. Я, конечно, знал, что она тренируется, но что она додумается до такого, не ожидал. Тут ко мне подскочила освобожденная соскианка и начала проверять мое состояние, готовясь к бою. «Расслабьтесь, это Якума». Надо было видеть шок на лице соскианка. Якума же бросила под ноги Забузы его напарницу, что и остановило его от атаки. Он насмотрелся и понял, что попал и по-крупному. «Что ты такое? Что ты сделал с Хаку?» — крикнул он на Якума. Якума же посмотрела на нас, о чем-то подумала, стукнула себя по голове и убрала иллюзию. Забуза от этого не слабо прифигел. «Простите, забыла, что надо убрать иллюзию», улыбнулась она нам, «а помощница ваша немного испугалась во время боя со мной», радостно сказала она Забузе. «Хорошо, я понял», Забуза осмотрелся, «забирайте мою голову, только отпустите Хаку». «Не надо, Забуза-сан», перестала рыдать Хаку, «мы будем сражаться». «Заткнись и успокойся, мы проиграли», рыкнул он на Хаку, «я спокойно сдамся, а вы обеспечите защиту Хаку. Это моя последняя просьба к вам как к шиноби». И в этот момент из деревьев выпрыгнуло 5 человек в форме корешков. «Мамачи Забуза, Коноха принимает ваше предложение, Хаку Юки будет доставлена в Коноху и со временем станет полноправным шиноби деревни, такое же предложение поступает вам», такого поворота не ожидал никто. «Вы че упорились, как я стану шиноби Конохи?» «Я Нукинин, обо мне слышали почти в каждой стране. Не имеет значения, вам предлагают работу в корне Конохи, естественно после проверок и установки печатей. За вашу лояльность к деревне и хорошее выполнение работы, Коноха обязуется предоставить вам нормальные условия жизни. Я так понимаю, выхода у меня нет». На это корешки промолчали. «Я согласен», — сказал он после минуты раздумий. «Эй, что тут за фигня происходит?» — крикнула Анка. «Митараши Анка, вашей команде будет засчитана миссия С-ранга по поимке Нукинина и его подельника. Данное решение принадлежит мне, но я работаю с разрешения Данза сама. Сейчас мы уходим, вы же продолжаете выполнение ранее полученной миссии по сопровождению». На этих словах они схватили за Бузу и Хаку и исчезли. Получено многоразовое задание рекрутер. Рекрутер, приведите в деревню как можно больше сторонних шиноби. Награда. 100 ох за каждого, вариативно. Многоразовое задание рекрутер выполнено. Получено 200 ох, меч-обезглавливатель. Ни хрена себе, все что и смог сказать я. Все, привал, разбивайте лагерь, нам надо отдохнуть, сказала Анка, и села рядом с деревом. Дальше мы спокойно добрались до деревни и занялись охраной строителей моста и Тадзуны с семьей. Так пронеслась неделя, а потом у меня появилась интересная идея, которую со скрипом одобрила Анка. Павучиха Саски. Наруто как всегда отличился и решил наведаться к Гата. Анка отправилась охранять мост, а Якума осталась охранять дом Тадзуны. Мы же пошли к местному бизнесмену. Его особняк был огромен, и мы обнаружили там около сотни обычных бандитов. Мы подошли к воротам, и Наруто просто их выбил. «Ну че, уроды, где ваш босс?» Ответ ему был не нужен, но пафос наши все, Саски, они твои, а я пошел, и исчез, воспользовавшись печатью, что оставил около кабинета Гата. Все было отлично, таких бы врагов я мог бы перебить и пару сотен, не получив ни царапинки, но случилось неожиданное, когда я уже добивал последних бандитов, почувствовал опасность. Обернувшись, я увидел, как в ворота заходит Ринукинина из тумана, судя по протекторам, а Наруто как назло не было. «Похоже, не зря Гата позвал нас», — сказал один из них, осмотрев поля боя, сильные генины у Конохи, «но тебе не повезло, и они сорвались ко мне». Двое сорвались в ближний бой, а один остался сзади, атакуя меня водными техниками и кунаями. Я относительно легко уклонялся, но атаковать не мог, и ситуация становилась все хуже и хуже. Учихи сильны, быстры, обладают отменной реакцией, но наша главная проблема – это выносливость, ведь Шаринган тратит очень много сил. И вот, пропустив несколько атак, я пришел к выводу, что пора использовать козыря, ведь против меня сражается тройка чунинов, которая скоро одержит победу. Я разорвал дистанцию и создал большой шар огня, чтобы выиграть себе пару секунд и проверить свои новые силы. «Пира!» – крикнул я. Когда-то Наруто предложил заключить контракт призыва с его необычными животными, которых он называл покемонами, у нашего клана вроде как был призыв воронов, но я почему-то поверил в Наруто и не прогадал. Его призыв был устроен не как все остальные, тут тебе самому надо было растить и частично обучать свое призывное животное, причем какое животное ты получишь не знал никто, и вот мне достался Малтрис, один из легендарных покемонов, которые появляются редко и всего в единственном экземпляре. Малтрис, хоть растет и быстро, но все еще птенец, хотя и обладает просто невероятным контролем огня и сильными атаками. Главная особенность призыва даже не в силе самих покемонов, хотя по рассказам Наруто и моим наблюдениям, там есть такие монстры, для которых даже девятихвостый окажется слабаком. Даже с виду обычный, милый покемончик может оказаться силен в чем-то. Я до сих пор с содроганием вспоминаю, как на небольшой экскурсии по миру покемонов увидели милый, живой цветок, и Салли предложила сразиться с ним, используя тай, так меня мало кто избивал. Так вот, тренируясь, можно научиться объединяться со своим покемоном, получая его силы. Наруто отлично владел киндзюцу и фын, и победить его было очень сложно, так что узнав о возможности получить больше сил, я вцепился в нее мертвой хваткой. Единение. Крикнул я после появления Пира, хотя это было и не обязательно, он и так чувствовал, зачем я его позвал. Пира потерял четкие контуры, превратившись в сгусток пламени, которое вошло мне в грудь. Сам же я покрылся огнем, волосы поднялись и превратились в языки пламени, и самое главное, появилось то самое чувство, что силы мои возросли, а огонь стал таким родным, что нельзя даже это описать. Но надо было торопиться, мы с Пирой еще очень слабы, и в таком состоянии я смогу пробыть всего несколько минут. Комментарий к глава 23. Для тех, кто желает поддержать автора и ускорить выход глав. 42763801467655578 из Сберонлайн. https://p/79163658313 и Киви. https://2410014659092929 и индекс деньги. Глава 24. Просьба о помощи не поступала, так что я спокойно беседовал с Гата, ну точнее он рассказывал о всех своих тайниках и судорожно открывал сейф, посматривая на печать, поставленную на его груди, пока Саски развлекался на улице. В сейфе в основном были деньги и драгоценности, но было и пару папок с интересными документами, все это отправилось в свитки и инвентарь, считать и изучать буду уже в деревне. Решил устроить барбекю. Спросил я у Саски, когда вышел на улицу. А посмотреть тут было на что, кучу тел, почти все сгоревшие и тяжело дышащие Саски, привалившись к стене в обнимку Спира. Это случайные жертвы моего боя с тремя чунинами, обвел он рукой вокруг. Кстати, вот их головы, правда они малость подгорели, указал он на пару голов стоящих недалеко от себя. Сдадим в Канахе, получим бонус к оплате за миссию. Какое-то нерациональное использование сил, усмехнулся я, пока ты тут страдал фигней. Я нашел целый сейф, забитый бабками, а еще нам надо забежать в пару мест и вскрыть тайники. Через полчаса Саски уже более-менее отдохнул. Мы пробежались по паре мест, где охрана в основном состояла из пары бандитов, забрали все, что нашли, и направились к мосту, где работа уже была закончена. Как выяснилось, пока нас не было, нападений не происходило, и мы, подтвердив выполнение миссии, отправились в деревню, двигаясь на максимально возможной скорости. Можно было, конечно, воспользоваться печатями, но сейчас мне не хватит сил перенести на такое расстояние всех сразу, а пробежка не бывает лишней. В деревне мы сразу отправились к Хокаге, где нас уже ждал Идэнза. Итак, команда номер 7, я получил информацию о том, как прошла ваша миссия, сказал Хокаге. К сожалению, мы не знали о проблеме с Гата и нанятыми им нукининами, грустно сказал он. Вы устранили проблему в лице нукининов, продолжил Данза, за это вам засчитывается миссия С-ранга. К сожалению, скосил он взгляд на Хирузина, треть этой суммы уходит деревне, в связи с тем, что предложение о работе на деревню и доставка их сюда происходило с помощью Шиноби Канахи. Сумма поступит на счет Митараши Анка, далее она распределяет денежные средства по своему усмотрению, на это Анка кивнула. Также у меня к вам вопрос, снова начало Хокаге, поступила информация о том, что база Гата была уничтожена вместе с ним самим и всей его бандой, у вас есть какая-то информация по этому поводу? Нет, переглянувшись, ответили мы хором. Хорошо, вы свободны, пока что миссии у вас не планируется, отдыхайте, махнул нам рукой Хокаге, и мы вышли из кабинета. Выйдя, Анка сказала, что распределит деньги поровну, и мы направились домой, но по дороге увидели интересную ситуацию. Парень в черной пижаме и раскрашенным лицом держал за шарф внука нашего Хокаге. «Отпусти меня живо!» – верещал малец. «Ты в меня врезался, и должен быть за это наказан!» – оскалился он. В следующий момент я оказался сзади этого пацана, приставив кунай к горлу. «Тебе следует отпустить этого ребенка», – сказал я, – «даже если он в тебя врезался, думаю, достаточно будет просто его извинений». «Не стоит этого делать», – услышал я голос Саски, – что также держал кунай около девушки, которая была рядом с парнем в пижаме. «Да как вы смеете!» — крикнула она. «Это внук нашего Хокаге, а наша обязанность защищать всех жителей деревни, тем более я вижу, что вы не представители нашей деревни». Отражена ментальная атака. Имя. Собаку. Ногаара. Раса. Человек. Пол. Мужской. Класс. Шиноби. Дополнительная информация. Джинчурики Однохвостого. Узумаки. Демон. Защита матери, песчаный Гаара. Спрыгнул вот такой вот паренек к нам с дерева. Что за атаку он применил? Было применено так называемая Яки-атака, основанная по большей части на пси и подавляющая волю жертвы. Канкура, отпусти его, ты позоришь нашу деревню, сказал он. Но, Гаара, молчать, иначе я тебя убью. Сказав это, он развернулся и пошел в другую сторону, его сопровождающие последовали за ним. Странные ребятки, сказал Саски, когда они ушли. «И что они тут делают?» — спросила Якума, которая до этого спокойно стояла в сторонке. Без понятия, возможно, миссия или еще что-то подобное, можно спросить у Анка, сказал я, и мы наконец направились домой. Получено одноразовое задание «Собери их всех». «Собери их всех, вы уже являетесь в жемчурике девятихвостого, так почему не собрать и всех остальных хвостатых? Задача придумать способ перезапечатать в вас хвостатых. Награда. 10 ох за каждый хвост и перезапечатанного. При сборе всех хвостатых эволюция их в десятихвостого. Пару дней мы спокойно отдыхали и тренировались, я же в свободное время занимался созданием печати для перезапечатывания или просто запечатывания хвостатых, а затем пришла Анка и рассказала нам, что же все-таки происходит. Как оказалось, через 2 недели начнется экзамен на Чунина и мы будем в нем участвовать. Именно поэтому в деревне сейчас будут находиться представители разных деревень. Будет 3 этапа, естественно, что они из себя будут представлять неизвестно, а значит, надо быть готовыми ко всему. В нашей победе Анка не сомневалась, так что спокойно рекомендовала к участию, нам же просто оставалось подписать бумажку с просьбой о допуске. Мы стали ждать начала экзамена, самое интересное, что за это время произошло, так это я закончил работу над защитой кланов Юга и получил аналогичные задания практически от всех крупных кланов Канахи. Самое главное, они намекнули, что информация получена от Данза, и более никто о выполнении работы не узнает, то меня радовало. И вот он, день экзамена, мы подошли к академии, увидели толпу на входе и на этаже, так что воспользовались окном, чтобы сразу попасть в нужную аудиторию. Кстати, такими были не мы одни. Ждать пришлось около часа, за это время ничего особенного не происходило. Я же сидел и спокойно осматривал всех окружающих, ожидая начала, до тех пор, пока не заметил 2 уж очень интересных людей. Имя: Якуши Кабута. Раса: человек. Класс: шиноби, шиноби медик. Пол: мужской. Дополнительная информация: боевой медик, тройной шпион, правая рука Орочимару. Имя: Орочимару. Раса: человека. Класс: шиноби, шиноби медик, химеролог. Пол: дополнительная информация: санин, мастер выживания, измененное тело, гений. Веселый будет у нас экзамен, что тут еще сказать. Как только я увидел имена, то сразу связался с Данза, но он оказался в курсе и просто посоветовал быть осторожнее. Значит, придется быть максимально аккуратными и не встречаться с Орочимару на самом экзамене, остается только надеяться, то пришел он не по нашу душу. Тут в зал вошел глава нашего отдела дознания, Марина Ибики. Итак, сейчас будет письменная часть экзамена, вам выдадут лист, на нем 9 вопросов, у вас 40 минут, чтобы на них ответить, затем вам дадут 20 минут, чтобы ответить на 10-й вопрос. Пока он говорил, уже практически у всех оказались перевернутые листы с вопросами. Начали. Получено одноразовое задание — экзамен на Чунина. Экзамен на Чунина. Вы решили пройти экзамен, ваша задача — пройти все 3 этапа. Награда. Звание Чунин вариативно. Вопросы были, конечно, очень сложные, но мы справились, особенно в этом помогла возможность общаться с помощью печати. Быстро все написав, я понял смысл экзамена, оказывается, это одни мы такие смогли сами справиться, по факту же надо было добыть информацию у специально посаженных людей. Тех же, кто не справлялся и попадался на списывание, выгнали с экзамена, как и всю его команду. И вот подошло время для 10-го вопроса, и весь зал резко напрягся. Отражена ментальная атака. Сейчас я задам 10-й вопрос, но есть один нюанс. Если вы не ответите на вопрос, то больше никогда не сможете участвовать в экзамене и получить титул Чунина. Поэтому я даю вам возможность отказаться от ответа на вопрос и уйти сейчас, попробовав свои силы в следующем году. «Но как же так? Тут есть люди, которые сдают не первый раз», — крикнул кто-то из зала. «Вам просто не повезло попасть на экзамен именно ко мне», — оскалился Ибики. Поднялось несколько рук, и эти люди, вместе со своей командой, вынуждены были уйти. «Больше нет желающих?» — спросил он и, судя по лицам окружающих, повысил давление Яки. «Определенно надо разобраться, как это работает. Вы все прошли», — крикнул он через минуту, внимательно осмотрев всех окружающих. «Живо иди туда, не позорь деревню, а это я заберу, чтобы не позорился еще и своими похабными книжками». Услышали мы крик нашего сенсея, а следом разбилось окно, и рядом с ним на пол упал мужчина с серыми волосами и лицом наполовину закрытым маской. «Мма, как все сложно», — проговорил он и начал подниматься. «Да-да, молодцы, что прошли. Меня зовут Хатаки Какаши, я проведу для вас второй этап экзаменов, жду всех у полигона номер 44, в простонародье лес смерти, если кто откажется, я буду рад. Меньше мороки», — сказал он и выпрыгнул из окна. Комментарий, глава 24. Для тех, кто желает поддержать автора и ускорить выход глав. 427638014676555578 из Сберонлайн. https://p/79163658313 и Kiwi. https://tu/41001465990292929 и Яндекс Деньги. Глава 25. Мы подошли к полигону номер 44. Говорят, его создал сам первый Хокаге. Место это, мягко говоря, стрёмное. Огромные деревья, огромные животные, и там буквально все хочет вас убить. На поляне рядом со входом на полигон стояла палатка, а рядом с ней Какаши, и злобно смотрящая на него Анка. Итак, ваше следующее испытание продлится 3 дня. Вам надо будет выжить в этом лесу и добраться до башни, что находится в его центре, но не все так просто. Тут он показал нам 2 свитка, это свитки земли и неба. Каждая команда получит по 1 случайному свитку, ваша задача собрать комплект и добраться до башни. Чем раньше закончите, тем дольше сможете отдохнуть. Те, кто все еще собирается участвовать в экзамене, проходит в палатку, подписывает согласие на участие и отказ от претензий в случае ваших ранений или смерти, и получает свиток. По мне так условия жесткие, но все же и экзамен проводится не просто так, он больше создан не для получения титула Чунина, а для показа всем силы молодого поколения деревни. Мы спокойно зашли, подписали согласие и получили свиток земли и номер входа на полигон, куда и направились, и дождавшись сигнала. При входе мы сразу воспользовались всеми имеющимися возможностями. Для начала Якума спрятала нас под иллюзией и создала наших копий на расстоянии 20 метров спереди. Я же постоянно пытался найти наших противников. Через полчаса мы уже нашли 1 из команд, судя по протектору из травы, и самое удачное для нас, на данный момент они проиграли сражение с огромным медведем. Мы собирались просто подождать, добить победителя и получить свиток, но тут случилось неожиданное. Я посмотрел информацию по девушке из их команды. Имя: Карин Узумаки. Раса: человек. Пол: женский. Класс: шиноби. Дополнительная информация: Узумаки, жертва деревни, ходячая батарейка, медик по неволе. Получено одноразовое задание восстановления клана. Восстановление клана, вы пока не официальный глава клана, но даже стань вы таким, клана у вас нет. Найдите представителей клана Узумаки и любыми способами сделайте их частью клана. Минимальное количество 4 человека. Награда. А разве свой клан это не награда? Получена книга «Как быть главой клана для чайников». С книгой разберусь потом. Сейчас, видимо, придется начать выполнять квест, не зря же он появился именно сейчас. Саске, Якума, проследите, чтобы с той девушкой ничего не случилось. Без вопросов они рванули к самой девушке, я же поспешил к медведю, который собрался добить последнего члена команды. Когда лапа медведя перебила тело сокомандника моей родственницы, я подпрыгнул к нему и вонзил катану в голову, пропустив через нее заряд молнии, что заставило этого Винни-Пуха-курильщика заснуть вечным сном. Я же направился к моей команде, что стоял рядом с плачущей Карин. «Привет», — начала я разговор. «Пожалуйста, не убивайте меня», — сказала она, постоянно всхлипывая. «У меня нет свитка, он у кого-то из сокомандников», — закрылась она руками и разревелась. «Успокойся, мы не будем тебя трогать, я же хочу тебе помочь», — она подняла глаза и с недоверием посмотрела на меня. «Дело в том, что ты Узумаки, а значит, я должен тебе помочь как глава клана, а главное, я надеюсь, что ты присоединишься к клану», — улыбнулся я. «Мама говорила, что мы Узумаки, но сказала, что наша деревня и весь клан были уничтожены», — более-менее спокойно сказала она. «Да, деревня была уничтожена, но выжившие есть, я же представитель главной ветви клана, соответственно являюсь его главой, в связи с отсутствием других представителей. Моя задача — возродить клан, вернуть ему былое величие, и я надеюсь, ты мне в этом поможешь». «Я не знаю». «Ладно, давай разбираться. Тебе нравится твоя деревня?» «Нет», — грустно сказала она. «А твоей маме?» «Мама умерла», — сказала она и снова всхлипнула. Тебя что-то держит в деревне? Нет. Тогда присоединяйся ко мне, я обеспечу тебе защиту, семью и обучение. Я согласна, твердо сказала она, но у меня есть условие. Какое? Выполню все, что в моих силах. Я хочу отомстить тем, из-за кого умерла мама. Хорошо, я попытаюсь найти их и воздать по заслугам. Получено одноразовое задание «Месть». «Месть, вы нашли первого члена вашего клана, но она готова вступить, только если отомстит убийцам ее матери. Разберитесь в ситуации, выясните, кто виноват в смерти и отомстите. Награда. Вариативно. А что мне теперь делать? Хаем, хороший вопрос, надо подумать, осмотрите округу и сделайте временную стоянку. Я же направился к тому, что осталось от команды Карин, и нашел свиток неба, что сильно облегчило нам прохождение этого этапа. Так что немного отдохнем, перекусим и выдвигаемся. Пока моим сокомандники разбивали лагерь, а точнее разжигали костер и доставали перекус из свитков, я занялся установкой барьера, основанного на поглощении маны и чакры, находящейся вокруг, а было ее тут просто уйма. Кстати, о моих временных, переносных барьерах, ставятся они одной печатью, защищают от сенсоров, сливаясь с местностью, имеют несколько вариантов улучшения. Усиление, невидимость или скорее отвод глаз, и возврат, позволяющий отправлять часть техник обратно во врага, но, к сожалению, имеет радиус всего 5 метров. Сейчас я установил барьер именно с невидимость, а учитывая, что центр нашего лагеря располагался в корнях деревьев, получилось просто замечательно. Данза, как слышно меня, вот у кого точно можно спросить совета в данной ситуации. Что случилось, Наруто? Раздался обеспокоенный голос. Тут такая ситуация, нашел свою родственницу, вот думаю, как переправить ее в квартал, а потом легализовать. Что за родственница? Карин Узумаки из деревни Травы. Хаем, ее команда устранена. Да. Далее Данза уточнил, где мы находимся, а это было несложно, так как недавно я создал что-то типа GPS. Пока что работает на небольшом расстоянии, около километра, но вещь очень полезная. По сути, это металлическая пластина с лампочками и парой кнопок. Внутри установлены фин, пластина может как посылать сигнал, так и показывать точное направление, откуда идет сигнал другого устройства. Уже через 10 минут рядом с барьером появились люди в костюмах корешков и стали оглядываться, не понимая, где мы находимся. «Карин, за тобой пришли, возьми эту карточку», я передал ей небольшую металлическую карточку, «покажешь ее охранникам и странному летающему шарику у меня в квартале, все объяснения потом, сейчас тебе пора», взял я ее за руку и вывел из барьера. «Узумаки Наруто», задал вопрос напрягшийся из-за нашего внезапного появления корешок. «Да, это Карин Узумаки. Да, доставьте ее ко мне в квартал, желательно к заднему входу, объясните ситуацию охранникам». «Хорошо», сказал глава их отряда, подошел к Карин, и в следующую секунду они все исчезли. «С одной проблемой разобрались», сказал я, вернувшись в барьер. «Кстати о том, как я его вижу, дело в том, что я во всех своих барьерах оставлю себе некий бэкдор, позволяющий мне видеть или проходить сквозь барьер. Этим бэкдором является небольшая фуин, установленная у меня на ноге. Что делаем дальше?» — спросил Саске, когда я сел около костра. «Хаем, вариантов немного, можем или прямо сейчас свернуться и выдвинуться к башне, либо отдохнуть и выдвинуться ближе к вечеру, ну или завтра утром. Вечером идти опаснее», — сказала Якума. «Есть еще вариант, если вы не хотите особо париться. И вот мы стоим около входа в башню и разворачиваем свитки. Вам, наверное, интересно, как мы добирались?» «Да никак. Мы решили, что не имеет смысла тратить силу на возможные бои и путь до башни, поэтому как только команда приняла это решение, лагерь был собран, следы убраны, а я активировал печать переноса, которую установил клон, который на максимально доступной скорости бежал к башне, а бежал он туда с момента, как мы вошли на территорию полигона. Пришли мы сюда первыми, ведь от начала экзамена прошло всего 2 часа, а это рекорд для Конохи.